Эта новость порадовала судью, и он распорядился: «Разместите девушек в четвертом дворике, предоставьте в их распоряжение по служанке, передайте женщине, сопровождавшей их, мою благодарность, и отпустите ее. Поближе к вечеру я сам займусь остальным». Управляющий вздохнул с облегчением. Отвесив глубокий поклон, он удалился. После обеда судья вместе со старшим писцом и начальником архива разбирал запутанную гражданскую тяжбу о правах на наследство. Было уже довольно поздно, когда он вернулся в жилые комнаты. Судья сразу направился в покои первой госпожи. Когда он вошел, она вместе с управляющим проверяла домашние расходы. Заметив судью, она поспешно встала. Отпустив управляющего, судья сел за квадратный столик и предложил жене сесть. Судья расспросил ее, хорошо ли учатся дети. Она вежливо отвечала, но при этом не поднимала глаз, и судья почувствовал, что она чем-то обеспокоена. Немного погодя, он спросил: «Ты, наверное, слышала, что сегодня днем сюда прибыли две юные особы?» «Я посчитала своим долгом», — ровным голосом произнесла жена, — «отправиться в четвертый дворик и убедиться в том, что их обеспечили всем необходимым. Я послала Астру и Хризантему прислуживать им. Моему господину известно, что последняя хорошо готовит». Судья Ди одобрительно кивнул. После небольшой паузы первая жена продолжала: «Вернувшись оттуда, я подумала, что если бы мне было позволено дать совет моему господину, я попросила бы его в дальнейшем извещать меня о его желании принять кого-то в нашу семью и милостиво поручить выбор мне». Судья Ди поднял брови. «Я очень огорчен», — сказал он, — «что ты не одобряешь моего выбора. Я бы никогда...» — не уступала жена — «не осмелилась сомневаться в ваших решениях. Я забочусь лишь о гармонии в нашем доме. Трудно не заметить, что приехавшие сегодня несколько отличаются от остальных живущих здесь дам, и боюсь, что разница в воспитании и вкусе не будет способствовать сохранению в этом доме теплых отношений, царивших здесь годами». Судья встал и отрывисто произнес: «В таком случае ты знаешь, что делать. Попробуй в кратчайшее время устранить это различие, которое и мне очевидно. Наставляй двух девушек лично, научи их вышивке и другим подобающим дамам искусствам, а по возможности и письму. Повторяю, что я полностью с тобой согласен, и поэтому решил, что до поры до времени они будут общаться только с тобой. Я постараюсь быть в курсе их дел». Когда судья собрался уходить, его жена тоже поднялась и сказала: «Должна указать на то, что наших средств едва ли хватит на покрытие расходов нашей новой семьи». Судья достал из рукава слиток серебра и положил его на стол. «Это серебро», — сказал он, — «пойдет на покупку платьев для них, а также на другие расходы, связанные с увеличением нашей семьи». Жена судьи глубоко вздохнула, и он вышел из комнаты. По вздоху жены он понял, что трудности только начинаются. Извилистыми коридорами судья прошел в четвертый дворик, где нашел Сливу и Бирюзу, которые были в восторге от новой обстановки. Они склонились на коленях перед ним и принялись благодарить его. Судья Ди поднял их с колен. Слива почтительно обеими руками подала ему запечатанный конверт. Судья распечатал его и увидел расписку из заведения, которому девушки раньше принадлежали, а также вежливое послание от управляющего судьи Ло. Письмо судья убрал в рукав, а расписку вернул Сливе, наказав беречь ее на случай, если прежний хозяин будет предъявлять на них права. «Моя первая жена», — заключил судья, — «сама будет следить за тем, чтобы у вас всего было вдоволь. Она же посвятит вас во все мелочи нашей повседневной жизни. Она купит вам материал на новые платья. Пока одежды не будут готовы, вам придется пожить дней 10 в этом дворе».